Далее, Куква как раз были теми, кто Тольца хвалил. Заказывали они у него расходники довольно большими партиями. Патроны, простейшие одноразовые амулеты-артефакты, с которыми этот деятель прекрасно справлялся, причем, несмотря на малое количество работников, в очень сжатые сроки и качественно. А вот дальше предположение. Похоже, совы решили сплагиатить не Аркубулюсов, само собой, а формат товарищества, который был на слуху. Правда, условия вхождения в дело были гораздо жестче, чем у Готного, но Тольц за это предложение ухватился, как понятно, восстановил численность мастерской, выкупил помещение побольше, а через месяц и дальше, все более и более гневные письма от Куква, на тему «Где деньги, Тольц?», потому что на текучке капиталы не поднимешь, клиентура у Тольца в результате не прибавлялась, а Куква просто выкинули деньги, потому как расходниками им Тольц отбил бы инвестицию лет за 50. Про прибыль, на которую лопоухие совы рассчитывали, можно и не говорить. Судя по бумажкам о найме прознатчиков, Тольца реально зажопили, и он решил заняться промышленным шпионажем, в той или иной форме. Судя по количеству расписок, далеко не только за товариществом следил, но вот идиотом, доверяющий секреты производства не под клятвой, оказался только Готный. Ну, есть надежда, что исправится. А дальше понятно. Вышел на Рябова, договорился, получил схемы Аркубулюсов, причем, судя по всему, за очень немаленькие деньги. Расписок на этот акт ограбления моего почтенства у Тольца не обнаружилось. Причем, с высокой вероятностью, Куква о его деятельности против меня не знали. А может, и знали, но забили, что и пофиг, в общем-то. Ну, разве что, если обратятся ко мне зачем-то, вчиню им ценник пятикратный. Но это дело будущего, да и посмотрим по суду, гневаться мне на совятник или махнуть лапой. Млад шуршал стилом, пока я ему диктовал имена, пароли и явки фигурантов. В общем-то уже, если тех же наемных прознатчиков потрясти, можно судиться. Но их много, да и доказательства не железобетонные. А вот про Рябова, ни строчки, так что, наверное, буду этого Тольца гопать, заключил я. Проконсультировался с Младом насчет алхимии. Сам я про нее знал немало, но и немного. И оказалось, что зелья, в основном, работа владетелей, что и неудивительно. Ну а уже у владетелей ее скупают аптекари и прочие типы, до аптекарских магазинчиков тириантропы не опускались. То есть школы алхимии ни черта не было, разве что торгующий зельями пантеон мог иметь неплохую базу. Но вот всякие сыворотки правды и прочие не лечебные, а интересные смеси, типа нефиксируемых отрав, в продаже в пантеоне не найдешь, и в приличных аптекарских лавках, тоже. Что-то прямо запрещено в золотом, Михаил Потапыч, сообщил дворецкий, а я в законах не находил, хмыкнул я. Так это не законы корифейства, а указание стражи и службам, с торговцами дела не иметь. Запретить тот же яд никто не сможет, владеющих в золотом много, логично, но достать можно, не без этого. В работных районах аптекари из-под полы и не таким торгуют. Ну, в общем, не столько работные, сколько трущобно-криминальные районы, как понятно. Подумал я, прикинул, что в текущем деле мне алхимия не слишком поможет. Я и так дело могу закрыть, просто с Рябым это будет быстрее, так что от Тольца мне только и надо, где этого прощелыгу найти. Но на будущее не помешает хотя бы с ассортиментом ознакомиться. А ты с этой алхимией, обратился я было к Потапу. Нет, отрезал Топтыгин. Это кошаки драные всякими ядами и прочей гадостью занимались, явно имея в виду филлисов, буркнул он. И я, спать, явно не желая продолжения неприятного диалога, рявкнул Потап. А на следующее утро важно вышагивающего Тольца ухватила за шкирку и утянула в подворотню моя замаскированная персона. А замаскированный Млад отслеживал округу, чтобы нам не помешали. Вы, возмущенно, уставился на наши замаскированные персоны Тольц. И где мои деньги? Сложил ручонки на груди все так же удерживаемый за шкирку плагиатор. Ни хрена не понял, но очень интересно. Только что его силой затаскивают в подворотню пара типов в матерчатых масках, явно не на чай с плюшками. А он ведет себя так, как будто знакомые, да еще и денег требует. Но сначала, дело, отвесил я подзатыльник в десятую силы. Тольц дернулся, в возмущении взгляда подутратил, побледнел, затравленно зазыркал по сторонам, набрал воздух в легкие. «Заорешь, выпущу требуху», — любезно сообщил я, тыкая в пузо плагиатора ножиком. «Времени узнать, что нам потребно, хватит, перед тем, как ты сдохнешь, а то, что нужно, ты скажешь, есть способы. Так что вам надо-то, вы мне и так мою долю не вернули». Истерично, но негромко задергался Тольц. «Где Камил Рябой? Не стал я отвлекаться на постороннее, чуть позже узнаю». «Так он от вас сбежал», — вытаращился на меня Тольц. Переглянулся я с младом, увидел в его глазах тоже офигение, что было у меня, и стукнул по Тольцу в четверть силы. «Ты на вопрос отвечай, если хочешь до вечера прожить», — сообщил я. 28. Огненная вода. «Так вы не от корчмаря, ой, не бей меня», — верещал Тольц. «Как же тебя не бить, морду непонятливую, если ты на вопросы не отвечаешь?» Поинтересовался я. «Разве что убивать сразу. Не надо меня убивать. Будешь отвечать, не надо. Не будешь, надо. И говори, где Рябой, морда твоя наглая». Возмутился я, отвешивая аккуратные, но сильные, для человека, люли. Тольц после нескольких тычков в особо уязвимые части тела пригорюнился и стал колоться. Сначала врал, но я документы, расписки и бухгалтерию мастерской прекрасно помнил. Даже без проверок понятно было, где врал. Ну а получив еще люлей, все же стал рассказывать по делу. И вовремя, я уже беспокоиться начал, а не забью ли я деятеля насмерть. Так-то пофиг, но основной своей цели я не достигну. В общем, выходило, что погрузившись в интеллектуальное пиратство, Тольц решил зажечь на все деньги, в смысле, криминалить по полной. Но бандюгой, на удивление, не был. Просто жадной засранской сволочью. С Рябым вышло, в общем, как я и предполагал. Хотя аппетиты этого деятеля заставили меня мысленно присвистнуть. Но Тольца, хоть и поторговавшегося, все на первом этапе устроило. Спрос на аркубулюсы он прекрасно видел, ну и рассчитывал, что его волки позорные, продаваемые дешевле, захватит рынок. Что забавно, подешевле у прощелыги не вышло, даже до продаж. Делая свой контрафакт, он придерживался старой схемы, которая по трудоемкости и объемам материалов раза в три больше, чем текущий вариант на продажу. Это не говоря о том, что программу «Контракт для духов» пришлось писать с нуля, что заняло немало сил и времени. Да и не уверен, что у Тольца все нормально работало. Обманул меня поганый Рябой. Злобился, хоть и со скорбной мордой, Тольц. Но он свое получил, а вы, видно, добавите, ликовал он. Криминалитет же заключался в том, что вороватому недоучке Рябому слишком жирно пару сотен навров. Но Тольц заплатил, а дальше жабой криминальные наклонности довели этого деятеля до того, что решил он навести на богатенького Буратину, естественно, за часть средств, местных бандюганов. Сам Тольц с душегубством и татьбой связываться не желал, потому что честный мастер, он мне не платил, точнее, вообще наоборот. Так что я не стал рассказывать придурку, что если бы он Рябова ограбил, сам или с подельниками-наемниками, или даже прибил, тяжесть преступления при доказательстве в суде была бы примерно одной и той же. Правда, суда, как такового, не было бы и быть не могло, если бы не я. Стража реагировала на происшествие, да и узнавала о них, в большинстве своем, если был потерпевший, либо ограбленный, либо родственники убитого, хотя с убийствами выходило сложнее. В случае смерти одаренного подданного пострадавшим значилось само корифейство. В общем, обратился Тольц к некоему корчмарю, натуральному владельцу корчмы в работном районе и, по совместительству, старшему стаи жуликов. Последнее, тайно, но учитывая, что Тольца корчмаре знал, как и где эта корчма, та еще тайна. Почему городская стража не реагировала, вариантов куча. От того, что после деятельности корчмаря не было пострадавших, до коррупции. Или благоглупый вариант, когда организованную преступность воспринимают меньшим злом, поскольку с неорганизованной преступностью она борется эффективнее всяких полицейских. В общем-то, мне не важно, это проблемы корифейства, вот оно их пускай и решает. Обратился и настучал, дал наводку на Рябова. Потребовал долю, на что корчмарь хмыкнул, но покивал. Но вообще ощущение, что Тольц судорожно старался в этом бандитском вертепе не показать, как он обоссался, и даже заявился туда через три дня. Рябова взяли, где-то там держат, но денег отдавать он не желает. А после, такие же, как вы, в смысле, выглядящие, как мы с младом, типы, значит, большие и страшные, в среднем по популяции, надавали Тольцу по шеям, под вкрадчивое увещевание корчмаря, что видеть Тольца тут не рады, о договоре корчмарь помнит, и свои деньги, как только они будут, получит. А если появится в корчме не по делу, а ныть, получит звездюлей, а то и ножик в требуху. Последнее Тольца впечатлило, а мое потыкивание в его пузо наложилось, так что эта личность, обиженная корчмарем, нас за людей корчмаря и восприняла. В общем, понятно, что надо судиться и выкручивать этому тольцу яичишки до визга. Не факт, что у него вообще выйдет с продажи его волчар позорных, судя по мной узнанному. У него накладные расходы чуть ли не в 4 раза выше, чем у товарищества. Да и прибить я его прямо сейчас могу и, помахивая дохлым трупом, отловить городского стражника. А после, в этой теплой компании, не обращая внимания на мнение окружающих, заявиться в пантеон, после чего на любом алтаре поклясться, что вот этот дохлый труп умер вчлен за злоумышленные и враждебные деяния против моей почтенной персоны. И все. На этом у корифейского правосудия ко мне претензий быть не может. Но результат в виде прецедента я не получу. Компенсацию от тольца, как ни смешно это звучит, тоже. Тот факт, что этот прохиндей мне будет должен много денег по суду, сам по себе ценен. Именно как прецедент. Ну и опять же, реклама. При этом, вариант с судом и клятвой богам одновременно, процессуально тухлый, чему были прецеденты. Например, я прихожу и перед судом на походном алтаре клянусь, что вот этот прохиндей, ворюга, и ни черта это не доказывает, кроме того, что я уверен, что этот прохиндей, ворюга. Для суда моя уверенность, не основание, а учитывая то, что продаж волчар еще и не началось, пошлет меня судья на этапе обвинения. Клятвы, возможно, и имеют значение в процессе суда, с разбором фактов и по конкретному делу. Не я утверждаю, а так происходило конкретно, или этого не было. Но для клятвы с такой формулировкой подготовительный разбор дела нужен, которого вполне может и не быть без весомых доказательств. Потому что отказывал суд владетелям в деле, причем как оппозиционным, так и лояльным, если в качестве обвинения были голословные утверждения. Пока я это думал, Млад за спиной грустного уголовника сделал красноречивый жест, на тему «Вы закончили, господин», на что я рассеянно кивнул, а после кивка, долбанул, со звонким хлопком, тольцу рукой в затылок, или по шее. Тот выпучил практически мгновенно покрасневшие глаза, вытянулся стрункой, гмякнулся стаймя на мостовую, подергался и затих, но живой, как быстро проверил я. «Млад, это что было-то?» – нахмурился я, снимая маску. «Ну тольц хоть жив, но без сознания, с признаками удара по голове средней, а то и сильной тяжести. И на кой мой дворецкий рукоприкладствует, очень интересно. И, потенциально, причина для погневаться, но пока выясним, что это было. Это, почтенный, был беспамятный удар», – удивленно сообщил мне Млад. «Я же жестами спрашивал, нужно ли, а вы изволили кивнуть. Слов нет, одни междометия», – фыркнул я. «Я твои жесты не так понял, Млад, и что за беспамятный удар-то?» И, переговариваясь, направились в услугу. Правда, Млад, на этот раз детально уточнив и получив согласие, вытащил у тольца кошель и зашвырнул его в глубины переулка, а его подзатыльник, стражническая ухватка, перенятая у социально близкого поднадзорного контингента, удар в основание черепа, со слов дворецкого, мало того, что надежно и с низкой степенью летальности, кроме совсем уж дурных неумех, господин, вырубал потерпевшего на час, так еще отбивал тому память, от 5 минут до дня перед вырубанием. Но обычно, Михайло Потапыч, на час-другой память отшибает. И есть возможность, что этот тольц даже не вспомнит, что его спрашивали. А учитывая отсутствие кошеля, так и вовсе решит, что просто ограбили. Наверняка, почтенный, а дозволено ли мне поинтересоваться, где Денька? Дозвал хе-хе, засмеялся я, обратив внимание на нашу связь. Дело в том, что моя связь с Денькой становилась чем-то вроде естественного состояния. Точнее, уже стало, постепенно сознание адаптировалось и стало воспринимать вторую точку зрения как норму, не забивая само себя. Ну, как по улице, например, топаешь, ни на что внимания не обращаешь, мысли мудрые думаешь, но на опасное, нетипичное и интересное реагируешь. Так вот, Денька время от времени слетала с плеча без команды, посмотреть на интересное или стырить у какого-нибудь торговца кусок сладости или пироженку какую, на что я махал рукой, не крыса, а фика, много не сожрет, ну, больше своего веса, в легкую, но все равно немного. Когда обращал внимание, даже покупал иногда у торгашей, обездоленных мировым фейством что-нибудь вкусное, благо Денька в сладостях разбиралась отменно, и гадость никогда не тырила. Так вот, Денька в переулке с плеча вспорхнула, но я, думай переменной тяжести переменно удрученный, на этом не акцентировался. Летает и летает, не опасно, и пусть. А теперь, вчувствовавшись, не удержал Ржача. Мелочь тяжело мотыляла по воздуху, сопя и держа пару овров под мышками, что для нее действительно довольно тяжело. Остановил Млада жестом, остановился сам, дождался добытчицу. «Это у тебя что?» — риторически поинтересовался я. «Это красиво», — заявила Фика, плюхаясь мне на погон. «Этот дурак», — махнула она ручкой в сторону Млада, — «выкинул. Значит, ему не нужно, а мне нравится. Я оставлю», — жалобно спросила она. «Я одну тебе отдам», — вздохнула мелкая. «Прям даже смеяться не хочется, хотя лыба выросла до ушей. Себе оставь обе», — отмахнулся я под ликование мелочи. «Потопали домой», а я прикидывал, что Денька свое существование отрабатывает на все 146%, а камушки всякие блестящие, драгоценные и не совсем, уважает не меньше золотишка. Так что надо бы прикупить что-нибудь, порадовать мелочь. Правда, это же решение несколько испортило настроение. Не критично, но все же, на ассоциации вспомнилась лиса, наши сложные отношения. И все и вправду сложно, вплоть до того, что я бы, возможно, предпочел разрыв существующему подвешенному состоянию. Черт знает, в общем, непонятно и сейчас, в разлуке, неприятно. Не до тоски одуревшего от любви юнца, само собой. Но и так, как есть, не самое приятное состояние. Впрочем, со всем этим бороться можно только временем. Или в положительном направлении, в смысле покладания рыжей наши на супружеское ложе. Что на текущий момент не пугает, а выглядит как весьма привлекательная перспектива. Либо отрицательным, в смысле разойтись, как в море корабли, что видится крайне неприятным, но, возможно, не худший вариант. А вот думать и прикидывать все это извращенный вариант самоедства и мазохизма, так что лучше забью я на все это. Пожру, отдохну, попарюсь и пойду трясти Рябова на завтра. Если он еще жив, само собой. План выполнил, подумал, ну и Млада на сегодня оставил в услуге. Просто корчмарь-уголовник, окружают его уголовники, и вероятность того, что эту корчму придется к чертям сжигать, вместе со всеми обитателями, ощутимая. Ну и различные варианты возможной проверки, конфликта и подобного, по убывающей. И Млад в уничтоженном заведении будет лишним, как в плане моей свободы действий, так и в плане уязвимой точки для бандюгов. Собрался, под жилет и кожаное пальто надел кирасу, вооружился также, скрыв под полами обвес, и потопал пешком, рассуждая, что нужен моему почтенству гелиокулюс с пролеткой или эксклюзивная модель аркубулюса для езды в телеге, потому что вот сейчас, топаю пешком, как дурак, чтобы варюк не насторожить раньше времени, а на телеге доехал бы до границ района, спокойно, вообще, мог и на аркубулюсе, но оставлять железного медведя на расстоянии больше километра от себя, в незнакомом месте, опасался, так-то я его контролирую, но обратная связь у нас с расстоянием ухудшается. И вот, например, посылает он запрос о ком-то его лапающем и посягающем. А это не медведекрат неудачливый, а спиногрыз какой-нибудь, от опекающих отбившийся, странным зверем любуется. Я этого не увижу, а отмашку дам. Ну и не очень хорошо в итоге выйдет, так что гелиокулюс или специальный тележный медведь не помешает. До корчмы добрался быстрым шагом, чтоб не разбежался никто. Район был пролетарским, но ничего бандитского в глаза не бросалось. Ни граффити, желающего корифею нетрадиционной и бессмазочной любви, ни груд мусора. Да прохожие, вместо того, чтобы друг друга грабить, убивать, насиловать, да хотя бы пожирать, немытыми руками, урча и чавкая, шуршали самым добропорядочным образом по своим делам. На огромного меня в кожаном пальте зыркали, взгляды отводили и ускорялись. А у меня стала появляться дурацкая, или не очень, мысль. Раз уж в адвокатской практике в золотом основное направление у меня, сбор улик и вообще расследование, то моей почтенной персоне не помешает шляпа, с не слишком широкими, но и не с узкими полями, типа Федора или Хомбурга, или даже Трильби, да и попсовый Ситсон, с не слишком широкими полями, вполне подойдет. Не столько от защиты от осадков и прочей гадости сверху, огненный зонтик с этим прекрасно справлялся, а для маскировки и всякой детективщины, банально опустить поля спереди, спрятать почтенную морду в тени, может быть очень не лишним, не говоря о том, что это стильно, модно, берлочье, и к кожаному пальту в тему, додумал и дотопал до корчмы без названия, двухэтажному, вполне себе пристойному месту снаружи, без вывески. Правда, у входа стоял, бездарно пытаясь казаться швейцаром, натуральный мануальный терапевт. Руки этого достойного специалиста носили следы его напряженной деятельности, а физиономия – следы сопротивления незафиксированных пациентов. В общем, стоял у входа здоровенный костолом вышибало фактически моих габаритов, что очень немало, а я быстрым шагом топал ко входу. Оборот я запустил, причувствовался и был категорически против проходить лицеконтролю этого достойного специалиста, несмотря на явное желание подобному меня подвергнуть. Вышел вперед, протянул руки. Нельзя, начал этот детина неожиданно высоким дисконтом, и, зашипев, пал перед моим почтенством на колени. Ну, я почти в обороте, ухватил за услужливо подставленные пальцы, да и вывернул их, слегонца. Чем-то они детине были дороги, так что, вывернувшись совершенно невозможно для его габаритов, сделав мостик на коленях, он их сохранил почти без вывихов, и шипел, смотря на меня отчаянно выпученными глазами. Мне, не препятствовать. Я, по делу, какому, тебя не касается. Будешь мешать, останешься не только без рук, но и без головы, вежливо сообщил я работнику общепита. Понял, уху. Пискнул, закивал головой и страдал мануальный терапевт. Ну и полежи, отдохни пока, отпустил я ладони, в пару шагов подошел к двери и ввалился, со скалом во всю пасть помахивая лапой, хоть и без оборота. В заведении были морды, вполне достойные фотоальбома, их разыскивает полиция, для обмена профессиональным опытом. Но не все, были и вполне себе интеллигентные рожи, явно из категории мошенников, карманников и прочей чистой публики. Возможно, водились даже экономические преступленцы, хотя эта категория граждан в корифействе обитала обычно среди владетелей и одаренных чиновников. А вот за стойкой стоял лысый, как полено, невысокий тип с усиками и бородкой испаньолкой, лет между 30 и 40, даже без намека на возможность одарения, простой, чистый человек, что в золотом скорее редкость. Я бы подумал, что это бармен, а не корчмарь, но его выдавали взгляды, и собственный, не слишком подходящие обслуги в кабаке, и бросаемые на него дуболомами, в которых так и читалось, а чё нам делать-то, а в кабаке, тишина, и зыркает местная публика на мою персону, ну и на корчмаря, а я широкими шагами потопал к стойке, и поблагодарил мастера любима за монокль. Дело в том, что за спиной корчмаря стояли бутыли, неполноценный стеллаж-бар, но близко к тому, и бутылки, в большинстве своем, были гладкими, непрозрачными и керамическими. Без монокля черта с два кто бы разглядел, кроме разве что тиреантропов-орнитоморфов в обороте, но при равнодушно-вопросительной морде корчмаря его руки под стойкой метались с заслуживающей уважения скоростью, смешивая и готовя подарочек. И когда я дотопал до стойки, то ожидаемо услышал, что угодно уважаемому посетителю, водки, оскалился я. Что и получил через секунду, с уже подмешанной пакостью. Оскалился еще шире, запрокинул голову и влил водку с присадкой в пасть, одновременно формируя там же огонек. Выдохнул огненным цветком как свое пламя, так и горящие спиртовые пары. Зелье не подходит к этой водке. Невкусно, испортил продукт, сообщил я, смотря на корчмаря уже берлочьей мордой. А кем изволит быть уважаемый? Не меняясь в лице, уточнил корчмарь. Бандюганы, тем временем, руки ко всякому колющему, режущему и прочему тянули, но неотрывно пырились на корчмаря, явно ожидая отмашки. «Я, почтенный, видом Михаила Потапыч, и мне от тебя потребна услуга», несколько переиначил я стандартную вежливую форму. «И что же», начал было корчмарь. «Да что вы все языки в жопу позасовывали», раздался нетрезвый рев, перебивший поморщившегося корчмаря. «Да я сам с этим благородным», рванул детина к стойке, доставая тесак, а я обернулся, указывая на него, слабого одаренного, когтем и выпустил духа, и сжал лапу в кулак, одновременно с падением на пол корчащегося в судорогах тела. «Мертв», — приподнял бровь корчмарь. «За эту услугу я с тебя даже не потребую денег», — любезно сообщил я. «Итак, корчмарь, у тебя находится некий кмил-ребой, и он мне нужен», — широко улыбнулся я. «Он должен, он тебе ни хера не должен», — отрезал я. «И тольцу он ни хера не должен. Этот придурок должен мне», — проникновенно сообщил я. «Впрочем, смотря что ты с ним хочешь сделать, может и оставлю тебе, он мне понадобится до ближайшего малого пантеона», — решил я объясниться. «Он задолжал мне, но не деньги, а наказание за дела. Да были бы у него деньги», — в сторону сплюнул корчмарь. «А что, нет», — заинтересовался я. «Да было сколько-то, но тольц врал про сотни авров, а их не было. Вообще, должны быть, озадачился я. Ну, разве что проиграл в кости, но вряд ли бы успел. А тебе, видом, не нужны? Прищурился корчмарь. Ну ты и спросил. Деньги и не нужны, усмехнулся я. Нужны, конечно, но клятва с этого прощелыги в пантеоне и достойное наказание нужнее. А тебе он для чего? Заинтересовался я. На цепи держу, амулеты и патроны клепает за еду. Точно деньги есть? Задумался корчмарь. Ну тебя убеждать или уговаривать, а тем паче отчитываться, моему почтенству не с руки. Но в качестве проявления прекрасного характера, миролюбия и прочего, понятно, помахал я лапой, сверкая очень хищными клычищами и когтищами в свете магических светильников. Могу тебе сообщить, Тольц ему заплатил, это точно. Трат у него было, только долг за академию отдал. Да и твои людишки приглядывали. Верно толкуешь, приглядывали. Ладно, разберусь. Посмотрел он недобрым взглядом мне за плечо, где началась прям какая-то эпидемия икоты. Дня тебе хватит, видом, потом вернешь, обещаешь? Да ты сдурел, корчмарь, еще мне тебе что-то обещать не хватало. Я, сказал, этого довольно. Ну а если, не договорил я, выразительно посмотрев на бандита, поверю тебе, видом. Вот слов нет, сколь великая честь осенила мою почтенную персону, раскланился я, веди к своему рябому на цепи. Дело у меня, не могу, видом, но людишки отведут да сопроводят. Как сделает рябой тебе потребное, верни, уж будь ласков. Запросы у тебя, корчмарь, это ты не мне, а девкам половым ласковым быть предлагай. А людишек, если мешаться не будут, не трону, и рябова верну. 29. Рябы и сказки. Вообще, конечно, я несколько дал маху, признался я сам себе, телепаясь в недрах корчмы за парочкой бандюганов, которых так и тянуло назвать тощий и толстый. Один был высок, маслат, крепок и явный отбойщик, а второй, низенький колобок, с обезображенным интеллектом вторым, или третьим, подбородком и щечлами обезображенными той же печатью, телепался пешком, что с учетом лихого налета выглядит не самым разумным. Но кто же знал, как выйдет. Я в корчме действовал по ощущениям обстоятельствам, а вероятность, что все бандюги попрячутся, увидев меня на лихом аркубулюсе на периферии района, ну не нулевая, потому что я так сказал. И вообще, вышло все к лучшему, так что я адвокат, а все потерпевшие, ну или клиенты, если заплатят. А двоица вела меня в подвал, который ни черта не был подвалом, ни склада какого-то, ничего такого, а был это коридор спуск в клоаку, где под корчмой наблюдалась чуть ли не деревенька, несколько одноэтажных домов типа бытовок, люди всякие шмыгают и какой-то фигней занимаются, и, похоже, тут не только тайное место, но и от норок, для бегства бандюганов корчмы, так что чувство собственного идиотизма несколько отступило, а тощий и толстый, молча, подвели меня к одной из бытовок, встали у двери, распахнули, вы его вонью пытаете? Что ли, возмущенно отшатнулось мое почтенство от богатства ароматов из-за распахнутой двери. Ответил тощий, а толстый промолчал, пожав плечами. Нацепил амулет от запаха, и так пованивало, но было терпимо, а в бытовке совсем беда. Ну и влез в этот зиманский зиндан. В последнем было место работы одаренного. Стол, несколько небольших призывных кругов схем, матрас на полу, поганая кадушка, магические светильники, и задница, сидящая на табурете, жратва, тухлятина, буркнула задница какой-то там периферии сверху, не оборачиваясь, будет такая же, сами клепайте себе амулеты, понятно, и, даже не видя морду, я понял, рябой, сидит, на нижней левой лапе браслет кандалов, действительно на цепи, но права качает так, что заслушаешься, и девку желаю, не дождавшись ответа, гундел этот тип, смазливую. «Угу», — ответил я, подходя к сидящему, вздергивая его за шкирку и держа на весу, оглядел удерживаемое, и, рябой, как его и описывал Гатный, Дейтольц, пырился на меня, выпучив глаза и раззявив пасть. «Михайло, Потапыч», — просипел рябой, «угу», — признал я этот вопиющий факт, «ты мне задолжал, рябой, я у вас же ничего не пропало, ни у вас, ни у товарищества, я даже работал». «Дешево», – зачастил хмырь, но мне стало неинтересно. Слегка повернул его на весу и отвесил пенделя коленом. Очень уж хотелось этому лицу, обожаемому адвокатом, донести свое невосторженное настроение от его трындежа. «Больно, не слишком членораздельно», – проныл рябой. «Вы меня убьете или освободите от рабства?» На последнем я дал трепачу по шеям, но не мог не признать талант. Задрать нос, болтаясь на воротнике, удерживаемым бирлаком, это талант. Подвиг, можно сказать, в борьбе с естественным отбором. Мне казалось, такие экземпляры не переживают грудничковый возраст, а тут вон он какой поживший, живой и говорливый. Кстати, ныл после пинка ребой не от самого пинка. Я, под глумливое хрюканье Потапа, немного не учел соотношение массы того, что удерживаю этого. Но он и сам прекрасно справился, прикусил свой язык, пытаясь продолжать трындить во время праведного пенделя. А еще меня заинтересовал один момент, я даже развернулся к толстому и тощему, уточнить чисто юридический момент. «Рабство?» – понятно спросил я, демонстративно потряхивая переживающим подзатыльник рябым. «Ой-ой-ой, да какое рабство, ваше почтенство?» – заколыхался мелкий колобок. «Должник он, я вам ничего не дол», – опять начал возникать рябой, получивший очередной подзатыльник под одобрительные кивки бандюк. Вообще вопрос был совсем не праздный. Да, в золотом не так много стражи, да, они могут брать взятки и все такое. Но есть, опять же, государствообразующие, не говоря о чисто психологических моментах вещи. И раба, человека имущества, на Зиманде не было, ни в корифействе, ни вне его. На Пряном были, но там работала схема «Новый мир, новая жизнь», вполне рабочая. Не говоря о том, что часть местных обладала менталитетом табуретки, причем неисправимым за поколения. А не считать табуретку собственностью можно только тогда, когда она не твоя, но даже тогда она чужая. Вольных табуреток не бывает, закон вселенной. Так вот, рябого было за что держать на цепи, с моей точки зрения. И, даже если окт корчмаря поработила этого деятеля, никаким аболиционизмом в его адрес я не страдал и тем более не наслаждался. Но сам факт порабощения мещанина бандитской группировкой – более чем серьезное нарушение законов корифейства. Да и вообще порабощение, кроме отвратного нового мира Пряного. В золотом это настолько серьезно, что банду корчмаря должна идти воевать дружина корифея, с его козлиной мордой во главе. Так что смотрел я на толстого и тощего с понятным интересом. «Должен, ваше почтенство», — покивал толстый. Он, пока мы его на злато трясли, да и без того, наговорил настолько, что даже суд корифеев долг в возмещение присудил. Самое забавное, что в целом, я был с бандюгами согласен. Ограбление ограблением, но сам факт выслушивания заносчивого и неостановимого трепа рябого реально заслуживал компенсации. В общем, за то, что его, придурка, не убили во время трындежа, и вправду должен. Рябой копошился, явно имея неконструктивные возражения против вполне себе обоснованной позиции, но мой кулак, поднесенный к носу, не только заставил его свести на нем глаза, но и заткнуться. Понятно, что на время, но чудеса и не такие бывают. А деньги куда дел, заинтересовался я. Не скажу, задрал нос рябой. Не скажет, ваше почтенство. И били, и голодом морили. Не говорит, сообщил толстый. Хм, задумался я. Дело вот в чем. У меня была Денька, которая, теоретически, оператор ментальной магии или что-то типа того. По крайней мере усыпить, вызвать непреодолимое желание что-то сделать она, как и фики в целом, могла. Правда, был нюанс, что данная магия была крайне ограничена в плане областей применения. Но, подозреваю, в силу ограниченности носителей, непонимания ими человеков. Так вот, теоретически, используя Деньку, свою подачу энергии и корректировку ее действий, не справишься, шебуршень, вклинился в мой мысленный монолог товарищ мохнатая задница. Но интересно, признал он, я помогу, ну и к лучшему, наверное. Так вот, учитывая все существующие нюансы, можно реально воздействовать на сознание, теоретически. На практике есть такой нюанс, что лезть в мозг владетелю, черта с два выйдет, хотя с помощью Потапа, выйдет, сообщила медвежатина, но ну удно, да олго и лениво, проще голову оторвать, или победить, а потом, трахнуть, сожрать и обоссать, наоборот, и обоссанное жрать, ехидно поинтересовался я, хрррр, отмыть можно, в общем, и с Потапом не выйдет с владетелями, с одаренными, выйдет, вне зависимости от могущественности, хотя последнее, не факт, насколько мне известно, с могущественными одаренными фики не сталкивались, но средним, даже среднесильным, заплетали мозг только в путь. Ну и с простыми людьми тоже получится. Просто дело в том, что мозги можно банально сжечь к чертям, или еще какую-то гадость учинить. А у меня под рукой не было одаренного или простого человека, на котором я был морально готов тренироваться таким образом. Все же это ну как-то пострашнее прямого убийства, по крайней мере в моей оценочной шкале. И вот есть Рябой, которого ни черта не жалко, потому что засранец и гад такой, что убить его мало, а вот использовать как подопытного, в самый раз, но не сразу, а позже. Участие Потапа дает фактическую гарантию жизни, ну и довольно высокую вероятность вменяемости, но степень вменяемости под вопросом уже сейчас, и высокая вероятность, не то, на что я готов полагаться, потратив столько сил и нервов. Значит так, молодцы, нашел я нейтральную формулировку, обращаясь к парочке противоправных деятелей. Сейчас мы пойдем в малый храм Пантеона, ближайший, есть такой в округе, есть, как не быть, вот там, мне этот, потряс я этим, под клятвой богам и свидетельством жреца сообщит, что мне потребно, не буду, хамски пискнул упорствующий Рябой. Да, ласково поднес я лицо трепача к своей пасти, не будешь, говоришь, нет, обреченно пискнул придурок, перестав разглядывать мои клычища и зажмурившись. Молодцы, весело я обратился к бандюгам, давайте отрежем Рябому ногу, или две, рассчитываться с вами за ущерб ему это не помешает, а я, получу компенсацию, зажарю его ходилки в пряных травах и сожру на ужин, радостно поклацал челюстями я, так нельзя, тихо пискнул Рябой, зеленее, а давай проверим, внес конструктивное предложение я, ухватив удерживаемого за шкирку придурка второй лапой за бедро, и стал давить, медленно не неотвратимо. Понятно, что мне нахрен ходилка придурка не нужна, но, как мера воздействия, самое то, помучаю чуток, если упрется насмерть, подключу деньку и по своему вопросу, попробую, может и выйдет, но упираться насмерть Рябой не стал, поныл, подергался, позыркал на мою радостно оскалившуюся пасть, посмотрел на негромко переговаривающихся толстого и тощего, не скрываясь поспоривших на несколько купров на тему, оторвется ли штанина вместе с ногой, или останется, удовлетворится ли его почтенство одной ходилкой, или оборвет к чертям обе. Аргументация тощего в связи с последним искренне радовала. Он, это, воно какой огромный, маловато ему будет одного тощего окорока на ужин-то, уверенно задвигал тощий. В общем, насладившись болью в бедре, послушав беседы и полюбовавшись красивым мной, Рябой таки сломался. Пустил соплю, слезу и заголосил белугой. «Сделаю, скажу я, оставьте ногу, одну, уточнил я, обе», завизжал Рябой. «Ладно, оставлю тебе обе ногу», щедро предложил я. «Цепь с него снимите», бросил я бандюгам. «И ведите к храму», сообщил после снятия кандалов. Парочка потопала впереди, указывая дорогу. Я тащил говнюка за шкирку, поражаясь прочности одежды. Я уже раз 10 думал, что к чертям оторву воротник, а он держится, а Рябой нудел под нос про произвол и попрание законов корифейских, прям сердце радовалось. Так что после того, как мы уже топали по улице, заприметил я пару стражей, что-то типа патруля неподалеку, да я кликнул толстого и тощего. «Молодцы, постойте в сторонке пару минут». «А что?» Начал было тощий, но был перебит толстым. «Обождем, выше почтенства». Ну а я, радостно скались, хотя оборот я потихоньку отменял, все же энергозатратен он, потащил Рябова к стражникам. «Здорово, служивые!» Помахал я свободной лапой. «И вам здравия, уф!» Начал был один из стражей, но второй ему шепнул на ухо, что я, Вестима, видом Потапыч. «Почтенный!» — поправился он. «Приятно, когда тебя узнают, но идея с шляпой, совсем не лишняя», — отметил я. «У меня тут человечек», — потряс я Рябым. «Меня силой удерживают!» — завизжал Рябой. «В жизни бы не подумал!» С потрясающей иронией сообщил стражник, разглядывая удерживающую ворот говнюка лапу. «Нанес мне ущерб немалый, да и языком погано трепал», — продолжил я. «Тащу его в пантеон, виру на логоть, убивать, мягкосердечие не позволяет», — сообщил я. «Но вот, визжит, что сие законом корифейства противно. Образумите придурка, можно и образумить, ваше почтенство», — солидно кивнул стражнику. «Слушай сюда, паря, его почтенство толкует». Задолжал ты ему, скажешь нет, нет, и перед богами поклянешься, так значится вон оно как, его почтенство тебя в пантеон потому и тащит, я так мыслю, чтоб не бесчинство было, а все честь по чести, но ежели ты возражаешь, только скажи, и мы с вами до пантеона сходить не поленимся, полюбуемся, как на вранье их именем боги ответит, а коли врать не будешь, а его почтенству должен, то нас позвав, после отдачи долга ему, перед корифейским законом встанешь, и там каторга. Ну как, будешь жалобиться?» — ухмыльнулся страж. Рябой надменно задрал нос, но глазки забегали и затрясся. Похоже, дошло до космического жирафа, не до космического быстрее доходит, ситуация, в которую он своим идиотизмом вляпался, и что мир, почему-то, отказывается вращаться вокруг его говнистой персоны. «Я стражнику кинул аргент, который тот ловко поймал, и потопали мы дальше под пожелания всяким козлам и попам славы». А Рябой, наконец, включил голову не в направлении, как довести окружающих гнусным характером, трепливым языком и наглостью, до праведного убийства Рябова, а во что со мной дальше-то будет? Так что до пантеона мы дотопали без каких бы то ни было взбрыков, и даже в удивительной и чудесной тишине. Бандюги ожидали нас вне небольшого храма, где меня своим приветствую, собрат, встретил довольно пожилой владеющий, с очень слабеньким духом, но переполненный эманациями божества Гартаха, довольно объяснимое в ремесленном районе присутствие. Это божество заведовало конструктивной деятельностью, ремеслами всяческими и прочим, хотя в легендах описывалось, как этот технарь вполне конструктивно использовал части своих врагов и противников в качестве различных элементов созданных им механизмов. Живые части, что характерно, но милые развлечения Гартаха, дело его, ну и детали развлечения. А вот для моего дела это божество и его жрец были скорее в плюс. И я, судя по среднему ценнику и золотому, получил ощутимую скидку на услуги. А старичок на удивление оперативно заверял жреческой печатью и подписями составленные мной бумаги. При этом бросал на Рябова взгляды полные осуждения и желания пристроить его в какую-нибудь механизму. Гартах к праву изобретателя на изобретение относился весьма положительно, правда не признавал такового за наследниками, а вот к нарушителям и воров озарений, направленных его божественной волей достойным, наоборот, составили заверенные жрецом документы, я даже, помимо ценника, сделал пожертвование. Ну, возможно, поможет Гатному с мозгами, да и вообще в деле. А после вытащил бледного, зеленого и грустного Рябова из храма. Бандюги тотчас нарисовались неподалеку, своей толстой и тонкой персоной. «Говорить, где деньги, полученные тобой за воровство у моего почтенства будешь?» — уточнил я у грустного Рябова. «Нет», — грустно пискнул он. «Ну и сам себе потерпевший», — пожал плечами я и потопал в палисадник неподалеку от храма. Расположился на скамеечке, усадил Рябова, ну и стал всячески магически через деньку копошиться, вызывая у Рябова пучение глаз, побледнение, покраснение. «Глупый шебуршень, смотри как надо», — буркнул Потап. «Если честно, то статистически фраза «смотри как надо» ни хрена не обнадеживающая, и вообще предваряет всякие интересные и веселые номинации на премию Дарвина. Потапу это не грозило, но огненный зонтик я, на всякий случай, приготовился создавать. На тот случай, если Рябой рванет кровавыми ошметками, потоками крови и прочими элементами своего организма как бомба. Но, не понадобилось, и оказалось действительно просто, гораздо проще, чем думал я, когда пыжился. Потап, корректируя копошение деньки через меня, вызвал желание. Не мозголомство, не расшифровка нейронов, а просто желание сделать. В данном случае, ответить на мой вопрос. И довольно забавно. А Рябой выходил не настолько идиотом, как я думал. И очень оперативно и вовремя, видно, на интуиции, сработал. Этот деятель закинул сотню золотых в отделение управы денежных дел на Пряный остров, как раз когда рассчитывался с долгом на обучение, то есть собирался свалить после своих достославных дел с Золотого Изиманды, начав новую, уважаемую и достойную жизнь мастера в Рачительном. Ну, ухрен бы вышло, с его характером, но сам план не такой идиотский, и получить деньги с него вы не сможете, сообщил я греющим уши бандюгам. По суду, можно, но мне этим заниматься лень, а без суда, хоть в ногах у чинов управы Рябой валяться будет, хоть ноги целовать, но деньги получить сможет только он и только на Пряном. Вообще, насколько я понимаю, это была часть политики корифейства, направленной на колонизацию Пряного, но в общем, пофиг. Так что сдал я Рябова бандитам, да и направился в услугу. Дело для передачи в суд было почти готово, а Тольц, который в общем-то и был его причиной, получит по полной. Собственно, если подходить формально, Рябова он совратил, предложением очень ощутимых денег. На самом деле Рябой тот еще засранец, но, ему не меньше 10 лет на корчмаря горбатиться, судя по всему. К как раз отрабатывать те самые сотню с лишним авров ударным трудом, а потом, на свободу с чистой совестью. Окажется на пряном, так и деньги получит, как ни забавно, выходит, что заработает. Есть в этом какая-то отдающая мистика и справедливость, философски рассуждал я, да и пофиг, в общем-то. На следующий день я заскочил в собрание, поделился с парой знакомых новостями, что будет интересная тяжба. Лишние зрители из владеющих, никогда не лишние. А около двух пополудни заявился в суд, дело было сутяжное, так что старый черепах-хрымщелец с судейской гривой меня не слишком удивил. Поприветствовал кивком, ну и уставился выцветшими глазами, мол, какого лешего твое почтенство приперлось. Ну и я изложил дело, так и так, воровство и татьба, совращение работников, что работник, в кавычках, я как и положено нормальному адвокату умолчал, ну и изготовление уникального товара товарищества злокозненным тольцем. И доказать сможешь, почтенный, прищурился черепах. Ага, радостно кивнул я, с грохотом ставя на столик саквояж. Да погоди ты, не сейчас. Тольца этого злокозненностью отвращающего божеств от места своего мерзостного пребывания, с явным восхищением, ну а улыбка, это Альцгеймер и прочие хвори, прошамкал Хрым, до суда доставить надобно. Впрочем, недолго сие, а тогда и будем тяжбу вести. И утопал, а я развалился на скамье. Впрочем, дальше произошло ожидаемое. Еще сторона у дела есть. Михайло Потапыч, нахмуренно удивленно через час сообщил Хрым. Тольца сего я задержал до завтрева, коли вина не докажешь, компенсируешь, сообщил черепах, на что я кивнул. А ты приходи в 9 по полуночи, будем дело судить и рядить. Куква, как и ожидалось. Очевидно, зажопленный Тольц стал размахивать рядом с Куква, а время уже вечернее, ну и перенес судья слушание на завтра, давая совам время на подготовку. В общем, нормально, я в собрании как раз про завтра и говорил, потому что если бы Куква к делу не приплелись, то я бы был в собрании завтра, проставился бы потревоженным знакомым и развел лапами, что думал, что интересно, а вышла ерунда. А с Куквами, посмотрим, что выйдет, думал я уже в своей спальне, засыпая. 30. Дежавю. На следующий день в зале суда было владетельно. Подвалили и знакомые, и знакомые знакомых. Ну и от Куква был дядька в возрасте, как и ожидалось. Тольца тоже привели, помятого и зыркающего на всех недобро, хоть и затравлено временами. Иготный приперся. Я его с утра зажопил, ну и заодно стребовал чертежи, которые в суде не помешают. Ну и Хрым объявил, что так, мол, и так, тяжба от медвежьего товарищества, которое представляет Михайло Потапыч, к мастерской Лаунатольца, на тему бесчестного воровства. Однако оказалось, что мастерская Лаунатольца, начал скрипеть Хрым, замялся, но продолжил, не является полной собственностью мастера Тольца, а принадлежит по ряду, большей своей частью, уважаемому роду Куква. И в таком разе участие представителя рода Куква нахожу необходимым. А теперь, почтенный Михайло Потапыч, озвучь суду и присутствующим обвинения. В общем, ожидаемо, как и то, что Куква не стал орать навет или мы не при делах. Самого обвинения озвучено не было, так что мало ли, что я бесчестным воровством назову. Ну а я разливался весенним медведем. Так, мол, и так, есть Аркубулюс, придумка медвежьего товарищества, плод неустанного труда и моего гения. Ну и мастер оренготный где-то там на подпевках копошился. Вещь полезная, нужная, никем до нас не воплощенная. Гелиокулюсы тяжелые и к верховой езде непригодны. Посему обвиняю я мастерскую Тольца и лично его в воровстве бесчетном нами умысленного и созданного. Аркубулюс, вещи вправду известная, да и пользу его нельзя не признать, покивал Хрым. Также известно, что медвежье товарищество его создало и придумало. Отвечай, Лаунтольц, творишь ли ты в своей мастерской аркубулюсов, без дозволения на то медвежьего товарищества? Нет, заподпрыгивал плагиатор. Так и про аркубулюса этого сказать можно, что сделали его по образу и подобию гелиокулюса. А гелиокулюса, по подобию обычного коня, я придумал и творю ликосулюсов, железных волков. Сам до всего своим умом дошел. Хамски врал этот лишенец. А откуда его почтенство знает про то, что в моей мастерской творится, отдельный вопрос. Продавать я ликосулюсов не продавал, так что, а объявление в лисьей правде с неба взялось, вклинился я, и промеж мастеров золотого слухи про волков позорных не ходит. Вопрос откуда узнал почтенному в данной тяжбе не поднимается, Лимом Тольц, пока не докажешь, что нужно. Пока почтенный Потапыч складно ответил, и у меня других вопросов не возникло», — сообщил Хрым. «Однако, мастер Тольц заявляет, что придумка его, что мне невозможным не видится. Есть что ответить, почтенный, есть судья Хрым. Однако, поскольку чертежи, вещь тайная, хотел бы их только тебе показать. Ну, покажи, видом. Коль пойму, то ладно, а коль нет, потребны мастера будут». Подошел к судье, тот повглядывался в схемы Аркубулюса и Волка Позорного, я старичку в нужных местах потыкал, сходство демонстрируя. Показанное видомом даже мне, в ресмеслине доке, являет очевидное. Не придумка Тольца Ликасулюс, а подделка Аркубулюса. Но сие так, лишь в том разе, если чертежи тобой представленные верны, сообщил мне судья. Тут изображен Ликаспулюс, тыкнул я в соответствующий чертеж. Явить его Тольцу, пусть скажет, что сие не то, что он делает. Коль скажет, соврет, в том ручаюсь и сам попрошу мастерам дознание провести. Пусть будет так. Тольц извивался и корчился, но подтвердил. И на этом первая часть закончилась. Хрым подумал и заявил. Судом Корифеевым запрещаю тебе, Тольц, сих Аркубулюсов, Ликасулюсами тобой названными, творить и продавать. Медвежье товарищество их придумало, их и товар это, выдал судья. Однако, Михайло Потапыч, ты мастера Тольца в бесчестном воровстве обвинил, а сам, товарищество твое Аркубулюсами более года торгует. В чем воровство-то, хоть приоритет медвежьего товарищества тут нарушен. Запрет мной сделан, траты на изготовление, наказанием Тольцу выйдут, а ущерба ты и товарищество твое не претерпели. На последнем Тольц оживился, хоть и был нерадостным, потому что ну ладно, приоритет за медвежьим товариществом, все хорошо. Но воровства, с точки зрения Хрыма, нет, есть копирование. Аркубулюсы, судья Хрым, творятся не просто, а сложно, и повторить их сразу не выйдет, да и не полностью. А воровство Тольца в том, что он посылами и деньгами работника мастерской совратил, получив от него чертежи из товарищества. Чуть лик с медвежьего на волчий переправил, да мыслил, как свой товар торговать. Поклеп, запищал Тольц, почувствовав, что запахло жареным. Я не... Тихо, рявкнул Хрым, а доказать слова свои сможешь, Потапыч, а то ж оскалился я, начав выкладывать заверенные жрецом, а, косвенно, богами, показания Рябова. Хрым в бумаге вчитывался, к печатям и оттиску мистическому причувствовался, убедился, что все так, как есть. Представил Михайло Потапыч доказательства, что не подражанием Тольц занимался, а воровством. Заверенные богом и жрецом доказательства, а значит, так и есть. Посему на Тольца, вора, накладывается вира. Судья Хрым, прошу наш интерес учесть. Дернулся Куква, пока Тольц впадал в расстройство и огорчался. Ах да, уважаемый Куква, ну так обозначь свой интерес перед судом, а там будем судить, ответил Хрым. Начну с того, что род Куква к зловредным и преступным деяниям сего Тольца касательства не имеет, о них не знал и не одобрял. А к почтенному Михайло Потапычу, благорасположен и прервал бы сие преступные деяния тотчас, как узнал бы о них, заухал Филин. Ну, в принципе, почти верю. Правда, без суда сам факт преступных деяний черта с два бы признали, наверняка. Но что не сами Тольца натравили, и им он не докладывался о каждом чихе, это действительно имело место быть, согласно его же собственной бухгалтерии. Но, при этом, мастерская Рекомова Тольцышки если не по ряду, то по укладу и совести является собственностью нашего рода. Будучи обмануты сладкими речами сего прохиндея, тыкнул он пером пальцем в Тольца, не слишком сведущие в делах представители нашего рода выделили ему суду на мастерскую, да и не только. Так что возмущение и претензии почтенного Михайла Потапыча род Куква понимает и поддерживает, но просит судью исключить из своего решения мастерскую, станки и прочее. Поскольку это принадлежит Куква и хоть в малой мере возместит роду урон от прохиндея Тольцышки. После чего Филин предъявил судье, да и мне, по собственной инициативе, благо в ряде ничего секретного и не было, ни чертежи, ряд о выделении средств мастеру Лауму Тольцу. А ты что скажешь, почтенный видом, ознакомившись с бумагами, зыркнул на меня черепах. Со своей стороны, уважаемые, хочу сказать, к уважаемому роду Куква я благорасположен и помню, как проливали кровь вместе. Однако, хочу указать на такой момент. В ряде, представленным уважаемым Куква, не указано суда, ни прямо, ни по смыслу. Сей ряд более имеет отношение к партнерству, поскольку не предполагает отдачи средств, а выплачивание прибыли, без границ по времени. Сие скорее так, чем наоборот, признал Хрым. И что, а то, судья Хрым, что вложив деньги в дело, берешь на себя и ответственность за результат, не в обиду уважаемым Куква будет сказано. И коли не усмотрели за Тольцышкой, то и отгораживаться незнанием неуместно. И все же, не знали, почтенный, насупился как сыч Куква. И у вас, Михайло Потапыч, товарищество такое же, но коли и замолчал, а народ на меня зыркает, как и судья, Михайло Потапыч, сколь знаю, сие товарищество благородного владетеля и одаренного мастера, твоя задумка, законов посему и нет, чтоб товарищество описывалось, а ты в законах и укладах дока, вот и скажи сам, по совести, как рассудить, послушаю, а скажешь толково, посему и будет, выдал гадкий черепах, гадкий не потому, что спросил мое мнение, это скорее чуть льстило, но дело в том, что в таком раскладе мне выжимать все в свою пользу просто нельзя. Потому что сейчас создается прецедент, который наверняка ляжет в основу закона. И если Гатны и его ребята накосячат, так и из меня начнут денежки тянуть. Ну и тот факт, что если я начну орать все мне, а Куква идут нахер, со всем уважением, мне серьезно репутационно подгодит тоже забывать нельзя. Уважаемый судья, уважаемые, товарищество потому и товарищество, что как приход пополам, так и расход, или же в той мере, что рядом предусмотрено. Коль преступен один из товарищей, то преступление на второго, или других, коль их больше, не переходит. Но совместное владение товарищей отсюда и возмещение убытков не защищено. В той же мере, что и доли в ряде прописаны, подхватил Хрым. Толково в таком разе. И подумать надо, засеменил черепах в закуток. Мы с Куквой невербально уверили друг друга во взаиморасположении, что вот прям в десны бы со страшной силой целовались бы, если бы не судебное помещение. Но вообще, конечно, выходил прямо каноничный подход, взаимное неудовлетворение сторон. То есть Куква бы предпочли прибрать все ценное к когтям, уменьшая убытки, ну и отдать мне Тольца, Голова и Басова, на растерзание. Я бы, как понятно, предпочел и мастерскую себе, и Тольца, и даже весь мир. Скромно отказавшись от пары коньков, явно излишне, перебор. Но Хрым тут повел себя как настоящий судья, хотя интересно, что за вердикт черепах выдаст. Обдумал я тяжбу, уважаемые. Ваши слова, свидетельства и прочее, заскрежетал вернувшийся Хрым громким голосом. И, судом корифея, сужу так, Луэм Тольц, вор и совратитель, виновен. А вот дальше выходит, что вина есть и на уважаемых Куква, и на почтенном Потапыче. Коль прибыль общая, так и за товарищами надлежало следить. Куква, чтоб Тольц не воровал, а Потапычу, чтоб работники продавать тайны не могли. Вина же выходит взаимная, друг перед другом, судом корифеевым неразбираемая, но вопрос, кому достанется имущество мастерской, я решил так. Коль вина общая, то надлежит все ценное оценить, разделить пополам. Так почтенный Потапыч рёк про поряду, возмутился Куква, видом рёк, а судья, я, ответил Хрым, и поряду как бы не двадцатая часть вам досталась бы, усмехнулся он, а Куква озадачился, он то явно считал в свою пользу, наоборот, и не перебивай меня, уважаемый, нахмурился Хрым, на что Куква сделал извиняющийся жест, так вот, всей тяжбе, ценности делятся пополам, поскольку вина есть и на Потапыче, и на Кукве, хоть и не явная, а из ряда проистекающее, и надлежит, коли товарищество благородный владетель с мастером создает, сие в ряде отражать, явно для прецедента выдал судья. Ну, в целом, неплохо, прикинул я, деньги, вещь не лишняя, но не критичная, а приоритет за товариществом закреплен, само товарищество, как правовой объект корифейским правосудием признан, что тоже плюс, ну а Тольц черт знает, мне на него как-то пофиг. Так что когда судья навесил на деятеля долгов и отправил на пряный, а средства с продажи повелел выдать именно мне, поскольку воровство тут против Потапыча, Куква, с их же слов, касательства не имеющие, я, в общем, был доволен. А в частности, после завершения суда, ко мне щеманулись владетели, и Куква в первых рядах, быстренько представившись зархом и выдавшим, а не расскажите ли, почтенный, как в товариществе вам видится разумным устроить дело, поскольку средства в мастерового вложить интересно, под одобрительный гул общественности выдал он, но вот коли нанять его, не слишком он хорош, уважаемые, раздался ехидный старческий голос от судейского места, а я вам не мешаю тут, а ли водки велеть принести и девок позвать, это Хрым тонко намекал, что с местом для трепа и со всяким владетельными тусовками явно не сюда, ну, логично, в общем, так что потопали присутствующие из зала, а по пути я бегло выдал: «Давайте, уважаемые, в собрании потолкуем, со всеми вместе, потому как вопрос, как я вижу, ни одному тебе интересен, уважаемый Зарх». С некоторым сожалением простился я с гонораром за консультацию. Впрочем, репутационно выигрыш выходил побольше, чем в деньгах, так что пусть будет. И тут подскакивает ко мне рыжая, не лиса, а какая-то другая Рейнар, помоложе, и ресничками хлопает, смотря жалобно, точно у Рейнаров родовое. «Почтенный Михайло Потапыч, а не ответите ли вы на вопросы для лисьей правды?» — затрещала эта девица. «Нет», — ответил я, несмотря на рыжую прямо. «А почему у-у? Скажите, будьте любезны, я готов отвечать только лисе Рейнар, но так ее нет в золотом. Вот и я не отвечаю, а я даже на интервью готова. Интервью я даю только лисе Рейнар», — так же равнодушно, но внутренне чуть не покатываясь от хохота, даже Потап хрюкнул, он к моей внутренней терминологии определенный доступ имел. «В общем, журнашлюшка, в данном случае, в прямом смысле слова, сама предложила потрахаться за информацию», — щелкала клювом. Я выходил из суда и несколько напрягался на тему лисы. Просто сроки в 2 недели уже прошли. Какая-то девка-рейнар пытается мне в койку пролезть, статью вытрахать. Это несколько беспокоит, хотя если рыжая решила со мной разбежаться, ну обидно, досадно, но в общем, и черт с ней, переживу. А вот если рейнары что-то мутят, то вопрос. Надо бы в их родовой особняк с полномочным от себя самого визитом намылиться на днях, если лиса не появится.